Ну, фракция, сейчас я тебя освобожу. И своей огромной пятерней потянулся к его горлу. Тот шарахнулся в сторону, заверещал. Сидящие вокруг схватили Ковшова за руки, за ноги, повалили на пол. Он вырвался, отполз на четвереньках к двери, распрямился. «Нашей кровью революцию делать!» — гулко постучал в грудь. «Нас, как на землю, в землю, за светлое будущее! А сами?» «Нет, побежим, дык все! И ты?» — сунул кулак в сторону Картавого. «Первый в дыру полезешь!» Тот не успел ответить, в дверь застучали прикладом. «Вот я вам побегу!» — донесся голос охранника. «Садану через дверь, и в кого Бог пошлет! Все одно вы там не считаны!» Ковшов осекся, прильнул глазом к пулевой пробоине. Стало тихо. «Так-то?» — удовлетворенно заметил охранник. «Чтоб как мыши сидели, я порядок люблю!» «Слушай, Земеля!» — позвал Ковшов. «У нас тут один помер! Вынести бы!» «Открывать невелено», — сказал часовой. «Я открою, а ты меня подцепишь». «Да воняет, дышать нечем», — пожаловался Ковшов. «Будь человеком, землячок. Ты родом-то откуда?» «Невелено», — прикрикнул охранник. «У нас и так один пропал». Ковшов притих, потом заругался. «Будь человеком, слышь, он от тифа помер. Мы ж заразимся. Тем более невелено». — откликнулся часовой и захрустел щебнем вдоль вагона. Вырезанную дыру величиной в ладонь Ковшов прикрыл соломой, сунул в нее шашку, а сверху опрокинул мертвого. — Сторожи пока, Семен. Когда вагон подцепили к эшелону, охрана сменилась, но и нового часового из солдат уговорить вынести покойного не удалось. При слове «тиф» к вагону опасались приближаться. Это было на руку. Не станут соваться, если решат искать исчезнувшего казака. Ковшов больше боялся, что найдут карабин и шашку. Узнать казака теперь бы никто не смог. Однако из-за тифа больше не выпускали за водой и не брали пустых котелков. Резать пол здесь тоже было опасно, да и бессмысленно. В ночной тишине слышался малейший скрип. Но Ковшов долго не мог успокоиться. Он метался по вагону, спотыкаясь о лежащих, доставал припрятанный карабин и, осторожно открыв затвор, проверял патроны. Забываясь в тяжелом сне, Андрей скоро просыпался, потому что рука сама тянулась к ране и бередила ее. Свежая кровь напитывала затвердевшую повязку. Ковшов не спал. Пристроившись у Андрея в изголовье, дразнил Картавого. «Эй, фракция, прошение-то написал? Ежели написал, тащи, резолюцию наложу». В следующий раз Андрей очнулся от сна, когда вагон уже потряхивало на стыках. В узкие окна под крышей проникал розоватый утренний свет. Люди спали, скрючившись от холода, во сне натягивали на себя пласты мятой соломы, жались друг к другу. В углу возле мертвого казака стоял на коленях Ковшов и резал пол. Гимнастерка прилипла к лопаткам, коротко стриженные волосы стояли дыбом. Он часто отдыхал и через обвисшее плечо глядел на спящих, словно пересчитывал их. Заметив, что Андрей проснулся, Ковшов пробрался к нему. — Хреново дело, — прошептал он. — Занемог я что-то. Ослаб, возноб кидает и нутро горит. Андрей поймал его взгляд, непривычно мутный и вялый. Под глазами проступали серые круги. «Я только тебе доверяю», — продолжал Ковшов. «Боюсь, не тиф ли у меня?» — накликал поди на свою голову. «Тебе доверяю. Ты молчишь, а эти все говоруны. Да и видел я, как ты рубал. Слушай, фракция-то ночью... Что удумал? Требовал оружие им отдать. И наших, это Сволота уговорила, и наши туда же...